Глава 17. В сопровождении служанки я оказалась в тронном зале. Слишком помпезно, на мой взгляд, принимать дочь в таком месте. «Ты одна?» — сразу спросил отец, даже не пытавшийся соблюдать приличия. «Как видишь!» — развела я руками, обводя взглядом помещение. Рядом сидела только Алвена с невозмутимым видом. Но все это обманчиво. Я магию ощущала. Здесь что-то не так. Странно то, что никто из братьев и сестер за все время моего пребывания не попытались сблизиться со мной. В детстве мы играли и дружили. Не со всеми, конечно. Мачеха не поощряла общение со мной. Но неужели за 5 лет настроила их так сильно против? Так хотят оказаться у власти? Нет, скорее они скрываются. Но ведь королевская чета уверена в себе. Какой козырь они спрятали в рукавах? «А где же твой жених-дракон?» Ядовито поинтересовался мужчина. «Его вызвал император». Старалась я отвечать спокойно. «Пришлось срочно улететь». «И зачем же?» «Ты думаешь, я знаю?» Изогнула я брови. Главный дознаватель решила напомнить батюшке должность жениха. Не отчитывается передо мной. «Ты же невеста!» — как-то хищно подернул отец. «И что?» — не реагировала я на подколку. «Много ли женщин знают о делах мужчин?» Все, как он и мечтал, и как притворил в жизнь с моей мамой. Она не интересовалась его делами, а он не посвящал ее в таинство правления. «Ты права, Александра!» Король встал и медленно подошел ко мне. Его супруга продолжала восседать на троне, прав на который не имела. Знаю, что в моменты дворцовых церемониалов она стояла позади, но не сидела на этом месте. Знать бы не позволила. «Ты же понимаешь, что это твоя блажь, и нашего самодура-императора — это свадьба!» — скривился отец. «Как может дракон править Дадхаром? Да он и не ведает, как живут здесь люди и маги!» «Разве можно так про его величество?» Притворно удивилась. «Пахнет изменой!» «Его величество здесь я!» — рявкнул Генрих. «Это твой дед заключил невыгодное соглашение, с которым всем жителям пустыни пришлось мириться». «Но оно было заключено. Дадхар подчиняется Аридии», — напоминало условие договора. «Для чего ты меня позвал? Отговорить от брака?» Так он и признался сразу, конечно. Промолчал и отвернулся, поглядывая на герцогиню. Та тоже поднялась с насиженного стула. «Александра!» Алвена пыталась быть ласковой, и у нее бы получалось, не говоря она сквозь зубы. «Девочка, тебе подобрали прекрасную пару. Почему ты решила нарушить волю отца?» «Старая стерва, у меня не хватит терпения вести себя достойно». «Прекрасная пара — это Карл де Беттл, старик, верный слуга батюшки?» — спросила с некоторой долей издевки. «Мужчина старше меня лет на 100, ниже моего положения, выгоднее, чем наследник древнего драконьего рода?» «Он дракон? А разве это плохо? Миллер — дальний родственник императора. Куда выгоднее, чем слабый, ничем не примечательный песчаный маг?» «Ты забываешься!» — одернул меня отец. «Это моя воля!» Как бы ни старалась я сохранять спокойствие, накрывало бешенство все сильнее. Нет, к батюшке не осталось никаких родных чувств, да и были ли они. Он никогда не интересовался моей жизнью, слепо влюбившись в мерзавку. Все бы ничего, так многие поступают, но я ведь его ребенок, его кровь. Отчего он так ненавидит меня и желает избавиться? «Простите, дорогой отец», — картина поклонилась. «Но, как известно, воля императора стоит выше воли отца. А значит, я выйду замуж за того, кого назначил он. «Зачем мы с ней разговариваем?» — ощерилась мачеха, поворачиваясь к супругу. «Выдай ее замуж. Олестрая здесь нет. А когда появится, будет уже поздно». Генрих внимательно осмотрел меня. Знает, что просто так не дамся. А еще, что я не дура. Явно что-то задумала. «Тебя принял дворец», — начал он. «Ты прав, принял». «Ты была в покоях матери». «Была», понимая, к чему тот ведет. «Знаешь ли ты...» «Я знаю», — перебила речь отца. «Я уже наследница. Ты должен был править до моего совершеннолетия. Оно прошло». «И прошло несколько лет назад. А значит...» «Ничего не значит, я король!» — завопил мужчина. «И ты будешь слушаться меня!» За их спинами распахнулись двери, и выбежало несколько стражников на голос правителя. А после них медленно вышагивал друг короля, ненавистный мне Карл де Беттл. «Зачем же так строго с принцессой?» — вопрошал он. «С моей невестой всегда можно договориться». Лицо старика поплыло. Я отчетливо ощущала магию хаоса. Ваухцы добрались и сюда. Один миг, и его образ закрыла сгущающаяся тьма. Все как у слуг злобного бога. Вот, значит, кто владеет над умами короля пустынь, злобный и обиженный дух, решивший, что ему все позволено. «Я не выйду замуж!» Старалась я твердо держаться, хотя увиденное меня испугало. «Добровольно на это не соглашусь!» «Нам не надо добровольно!» — спокойно отметил Карл. — Зачем? Обряд богов завершит начатое. Хах, вот сейчас я радовалась своей дальнозоркости. Им не приходит в голову, что я уже жена, супруга, спутница, священная истинная пара. Пусть так. Это задержит внимание проклятых. — Вы стоите за всем. Вы нашептали в уши моей семьи невозможное. Не могла не обвинять мужчину. «В чем же ты меня подозреваешь?» Старик поджег ритуальный огонь и медленно подходил ко мне. «Твоя семья не пострадала. Между правителями они выбрали верный путь для себя». Неужели отец и мачеха приняли Вауха в качестве бога? Им ли не знать, во что превращается маг, согласившийся на службу жрецом? Сколько мы повидали подобных еще во времена правления матушки. Ни один не смог выжить, потому что жизнь не задерживалась в организме. «А чем поможет свадьба? Отец не даст вам править в одиночку?» — недоумевала я. «Отец!» — усмехнулся Карл и щелкнул пальцами. Генрих встал прямо, словно палка с невидящим взглядом. «Он уже не человек, марионетка. Сам согласился на это, дабы продлить дни правления». «Все ради власти?» Я не смогла не ужаснуться. Алвена реагировала спокойно. Знала, что супруг в порядке, а значит, и сама продалась хаоситам. Что же с детьми? «Ты забываешься, девочка», — растянул улыбку верный слуга короля. «Но я напомню тебе о хорошем поведении. Ты же будешь верной супругой?» Выгнул он бровь. «Ага, держи карман шире. Не сказать, чтобы я сильно боялась, метка все-таки охраняла меня от поползновения мужчин. Но кто знает, что в голове у чокнутого мага?» «Нет, благодарю», — помотала головой. «Жених выбран, второй тур не предусмотрен». «А что? В наших обычаях тоже есть отборы. Но, вспоминая таковые, меня бросало в дрожь. Даже ради короны не готова на подобные жертвы». «Он далеко. Его призвал император. А ты здесь?» — отчеканил Карл. «Кто тебя спасет?» «Я сама. Накинув на всех присутствующих волшебную явь, я приблизилась к двери». «Не так скоро!» — припечатал маг. «Мне уже известно, что ты иллюзорник. Думаешь, я не подготовился?» Сердце забилось, как заведенное. Что еще этот день может преподнести? Сбросив с себя шлейф колдовства, он схватил меня за руку и силой притянул к себе. Брыкаясь и вопя от ярости, упиралась каблуками, стараясь избежать любых прикосновений. Мне было противно, как будто кто-то заставлял меня трогать крысу. Да так оно и было. Карл оказался крысой. Вряд ли отец подозревал, что станет послушным прислужником своего подопечного. — Это не то, о чем мы договаривались, — отмерла Алвена. — Ты должен был забрать девчонку, а не сковать моего мужа. — Она королева, безродная эта девка! — рявкнул на нее Дебетел, скрываясь за тьмой. — Ты думаешь, что мне интересно? Только Александра имеет смысл. Она знает, где хранится артефакт. Вот оно что. Им надо вытащить из меня сведения по поводу амулета. Неудивительно. — Где он? — кричал уже в мою сторону. — Я чувствую присутствие богов. — В комнате матери. Я сделала вид, что испугалась. Еще некогда мое будущее не зависело от актерских способностей. А они, если честно, были припаршивыми. — Идем. Крепко удержал меня Карл. «Быстрее отдашь мне артефакт, быстрее освободишься!» «И вы отпустите мою семью?» Не смогла не спросить я, всхлипнув. Генриха было жаль. Вряд ли тот знал, чем ему грозит общение со жрецами. А Алвена... Я лишь переживала за родных. Судьба мачехи меня не интересовала. «Отпустим, не нервничай!» Подогнал меня Хаосид. «Амулет! Где он?» «Пойдемте!» Решительно подобралась и сама потянулась к выходу. Их ждет большой сюрприз. Хорошо, что я отдала ожерелье Миллеру. Скоро жених вернется, и от врагов даже песчинки не останется. Большим скоплением нас провожали в покое бывшей королевы. Я старалась подмечать лица, чтобы запомнить, кого первым выгоню из дворца. Распахнув двери, мужчина, словно собака, начал обнюхивать помещение. — Где оно, где? — вцепился в меня и тряс, как тряпичную куклу. — Посмотрите в шкатулке. Старалась я сохранить самообладание. — Где же Миллер? Еще миг, и советник осознает, что в руках подделка, а не артефакт. Тот бросился к туалетному столику матушки, а я смогла ненадолго выдохнуть. В ноге покалывало. Мне казалось, что ощущаю гнев новоявленного супруга. — Это он? Карл торжественно поднял жемчужную подвеску. В его руках оказалось ожерелье, подаренное грифоном. Маг напрягся. Тьма около его лица окутала амулет, как будто проверяя. «Лживая сука!» — взревел враг через несколько минут, обращаясь ко мне. «Что это? Это не ключ, амулет!» «Верно!» — ответил я с вызовом. «Его здесь нет, и ты его никогда не найдешь!» «Тогда ты умрешь, беглянка!» — пригрозил жрец и бросился на меня. Миллер Ойлестрей. Оставлять Лекси было мучительно тяжело. Совсем юная, глупая малышка, решившая бороться против короля. Но в то же время храбрая, расчетливая, дальнозоркая. Я подозревал, что мы можем оказаться истинной парой. С первых дней знакомства меня тянуло к красивой блондинке, как и ее ко мне. Вот только в истинность не верилась, слишком редкий дар, дающийся не каждым влюбленным. А за короткое время боги одарили уже несколько знакомых. Александра повернула все в свою сторону, стала моей, моя, и душой, и телом, и помыслами. Обезопасила себя от вынужденного неприятного брака, выбрав подозрительного дракона. За несколько минут придумала, чем приманить одного из сильных сторонников, и решила, на кого оставить страну, пока ее не будет. Как в такую не влюбиться? Зверь летел во весь опор, ревя, торопясь, боясь опоздать. До графства Стоунворд рукой подать. Но все равно солнце уже садилось. Приземлившись на башню и чудом не обрушив несколько колонн мощным хвостом, обратился в человека. На меня выскочили стражники, с испугом возрившиеся, выставив копья и явно ожидающие худшего. К огромным ящерам в Дадхаре не привыкли. «Отведите его к сиятельству!» — грозно приказал я им, поправляя одежду. «Дело срочное, не требует отлагательств». Нет времени на расшаркивание и дипломатию. «Но он уже готовится ко сну», — залепетал один из мужчин. «Это невозможно». «Скажите, что истинная королева призывает на помощь», — сверкнул я глазами. От такого сообщения Бериант вмиг проснется. Сам просил подбить Десу Датион к решительным действиям. Но даже возможность малейшего промедления отзывалась в груди яростным огнем. Через несколько минут меня уже принимали в широкой зале. За столом сидел только граф де Стоунворд в обычной одежде. А позади него стоял рослый парень, судя по всему, сын, и, как полагается, наследнику в доспехах. «Ваш визит слишком поздний», — скривился молодой воин. «Это не могло подождать до утра». «Тихо, Лайон!» Оборвал того граф и повернулся ко мне. «Дес Ойлестрей, я правильно понял? Молодая королева ожидает решительных действий. Она готова?» «Верно», — кивнул я с нетерпением. «И помощь нужна именно сейчас. Александра в опасности». «Но почему вы оставили ее одну?» — удивился мужчина. «Разве вы прибыли сюда не в качестве ее телохранителя?» «Тогда пленили бы нас обоих. Лекси просто так не выйдет из дворца. Она попала в покои матери без препятствий. А это значит...» «Значит, что девушку принял замок». Чуть побледнел собеседник и задумался. Метка на руке зачесалась. Еще чуть-чуть, и в помещениях графа обращусь в дракона, чтобы лететь на помощь любимой. «Вы предлагали помощь. Дали Александре присягу. Готовы ли сейчас поддержать ее притязания? Или оставите принцессу в руках отца?» «Что? Что за оскорбление?» Лайну не понравился тон, с которым я обращался к Де Стоунворду. «Еще чуть-чуть и бросится на меня». «Да сядь ты!» Опять рявкнул Бериант, не глядя на юношу. «Видишь, взрослые решают, что делать. Но он... Дес-дознаватель требует то, что я сам предложил не так давно. Здесь все честно, сын. Дес-Стоунворды всегда держат слово». Юноша кивнул и из-под лоби взглянул на меня, обиженно. Слишком молодой и импульсивный. Такие от любого брошенного слова готовятся к атаке. И, как правило, очень быстро погибают. «Вы сможете собрать еще кого-то?» Понял слова графа как согласие. «И за какой срок?» «А сколько времени у нас?» Я развел руками. «Скорее его нет. Хотелось бы отправиться быстрее. И я не знаю, насколько подготовлен Генрих. О чем подумает, когда не обнаружит меня?» «Понятно», — прижал пальцы к переносице Бериант. «Два соседних графства тоже лояльны к принцессе. Мы точно сможем рассчитывать на их помощь. Лайон», — обратился к наследнику, — «ты немедленно отправляешься к ним. Объясни, что нам нужно не менее 50 человек, которые пройдут порталами во дворец». «Но как? В замок невозможно попасть, если нет привязки». «Я же не зря служил такое долгое время при дворе», — усмехнулся граф. «Всегда думал, что пригодится». С его стороны очень умное решение, хитрое. Стоунворд непрост. Как бы он ни переиграл Лекси в будущем. Как бы мне не хотелось вылететь сразу после разговора, сборы длились до глубокой ночи. Весь на руке уже пылало, а я боялся, что нынешний король совершит над девушкой что-то непростительное. Лекси. Кажется, пора прощаться с жизнью. Я даже не предполагала, что мои родители и их ближайшее окружение могли совратиться сомнительной магией. Мы же Датион, наследники величайшей фамилии, волшебников, победивших самого Бога несколько веков назад. Карл вцепился в мою шею и приподнял вверх. До пола я едва доставала носочками. Лицо покрыла яростная тьма, не дававшая увидеть эмоции. Но мне и без этого понятно. Мужчина в страшном гневе. От боли я была готова вопить, но вместо криков судорожно схватила воздух губами. — Я передумал. Дебетел в один миг сбросил меня на пол. Упав, не устояв на ногах, ладонью потрогала болезненное место и смогла таки вздохнуть. Брачная вязь на ноге отдавала легким покалыванием. Не знаю, хороший это знак или плохой. Где же ты, Миллер? — Что ты себе позволяешь? — зашипела Алвена. — Отдай, что мы просим. Останешься в живых. Сомнительно. Если жених еще до свадьбы распускает руки, то супружеская жизнь меня просто убьет. «Нет, стой!» — повернулся к мачехе Хаосид, словно прочитав мои мысли. «Она может понадобиться. Артефакт наверняка у дракона, а значит, он еще вернется сюда». «И что?» — женщина нахмурилась. Перспектива сражаться с огромным ящером ее не прельстила. Он все сделает ради невесты, но будет поздно. Я принял решение. Все еще ползая, не способная встать, я возрилась на Ваухца. Миллер никогда не передаст семейную реликвию чужому. Он не дурак. Ты, Карл обратился ко мне, станешь моей женой. Королевствами не разбрасываются. А Дадхар присоединиться к землям Вауха. «Нет!» Я отбросила волосы назад. «Никогда не стану. Для совершения обряда тебе нужно мое добровольное согласие. Никто из богов не подтвердит узы». «Никто?» Дебетл расхохотался. «А как же мой? Он неблагочестивая мира, не блюститель закона, как Гелиос, и уж тем более не строгая Морта. Ему все равно. Он действует только в своих интересах. Нужна лишь капля крови». Теперь стало по-настоящему страшно. А если и нынешняя связь будет оспорена? Или все же у высших существ есть какие-то ограничения и правила? По опыту складывалось впечатление, что они творят, что хотят. «Нет, ты не получишь ни капли!» Я нашла в себе силы и встала, готовясь бороться, как учил Олестрей, Рифер и Тьяна. Как жаль, что эти уроки я слушала вполуха. «Ты сумасшедшая!» — закричала Алвена. «От тебя зависит жизнь отца. Если ты не выйдешь замуж, он погибнет. Тем лучше для вас», — огрызнулась я на герцогиню, — «потому что станете одновременно вдовой и королевой». Если со мной что-то случится, то брат следующий в очереди на престол. Ее мечта сбудется, достанется титул, хоть и с обидной приставкой «королева-мать». «Какая же ты тварь!» — впала в истерику мачеха. «Я говорила, что тебя надо было умертвить еще раньше. Но нет, Генрих и слушать не хотел. Как же он потом жалел?» Слова обидно царапнули душу. Истинное лицо батюшки открылось давным-давно, но я все же лелеяла надежду, что где-то глубоко он испытывает любовь ко мне. «Довольно!» — рявкнул Хаосид. «Схватите ее и отведите к святилищу», — приказал стражникам. Те кивнули и, подняв свои копии, решительно двинулись в мою сторону. «Власть всегда может поменяться», — наставительно заметила я, лихорадочно вспоминая все защитные и боевые плетения, которые знала. «Мне бы потянуть время. Уверена, что мой дракон уже спешит на помощь. Щиколотку пекло, она горела. Где-то в отголосках сознания ощущала чужую злость. Думается мне, помощь близко». Мужчины застыли, но всего на какую-то долю секунды. «Она умрет, и вы с ней», — напомнил Карл, за кем сейчас сила. «Если выберусь из этой передряги, тоже не пощажу никого. Предателей в Дадхаре не будет. Это моя матушка была доброй и всепрощающей, а я совсем не такая». Кидаясь заклинаниями, я отбегала подальше, надеясь провалиться в магический схрон, но не тут-то было. Против меня десяток, а я одна. Уже через несколько мгновений меня обездвижили и словно безвольную куклу тащили вниз, в подвалы. — Глупенькая маленькая девочка! — довольно разглагольствовал Хаосид. — Решила бороться с сильными мира? Да ты совсем бесполезна! Крохи магии и известная фамилия! В глубинах дворца я была редко. Что здесь делает наследная принцесса? А зря. Чем ниже мы находились, тем больше я ощущала злую ауру. Когда это началось? До моего побега или после? Воины внесли меня в каменную залу. «Если ты не знаешь», — хищным тоном начал рассказывать Де Беттл, «то здесь располагалось святилище Миры, но теперь здесь моя обитель. Здесь и заключим брак». Он щелкнул пальцами, и магия рассеялась. Я опять упала наземь, больно стукнувшись коленками а каменный постамент. Мужчина рывком поднял меня за руку и резанул по ладони большим и острым ножом, а потом удержал ее над алтарем, неприятно сдавливая, чтобы кровь стекала с пальцев и падала на пьедестал. «Я жрец и слуга Ваоха, Карл де Беттл. Беру в жены первую наследницу и признанную королеву Дадхара Александру де Тион». Как молитву произносил он слова. И не произошло ничего, абсолютная тишина. Насколько мне известно, подобные ритуалы ознаменуются божественным благословением, но, видимо, не в нашем случае. Карл опешил, вцепился в меня еще сильнее и затряс. — Почему, девка? Почему она не отвечает? — Ха! Я расплылась в довольной улыбке. Но вместо моих слов раздался грозный рык Олистрея. «Потому что ее муж — я!» «Слава Мире! Все тревоги ушли на новый план. Вернулся, спасет, поможет!» «Что?» Не мог поверить в происходящее Де Беттл. «Что это значит? Когда вы успели?» «Мы истинные!» Дракон закатал рукав и обнажил запястье, после чего указал на татуировку, возникшую после нашей связи. Около меня громко и удивленно вздохнула Алвена. «Ты бы не посмела! Ты что натворила, девка?» Обратилась та ко мне. Едва возлюбленный вошел, мой страх отступил и уполз куда-то в щели между камнями. Я воспрянула духом, не обращая внимания на укоризненные взгляды предателей-стражников, не вопли мачехи, а самое главное, забыла о мертвецкой хватке ваохца. «Неважно!» — прорычал Карл. «Двинешься, и я убью ее в тот же миг!» Мужчина резко развернул меня, и я ощутила холодную сталь у своего горла. Глаза Миллера налились огненной яростью. Вздернув подбородок, явила новоявленному супругу свежие следы от удушения. Еще немного, и дракон не оставит здесь камня на камне. Советник отца и слуга Вауха поступал очень неблагоразумно. Неужели тот не слышал о беспощадности ящеров? «Только тронь ее, и тебе не поздоровится», — спокойно ответил на угрозы Олестрой. «Отпусти, и у тебя будет возможность уйти». Невозмутимость напускная. По скулам пробежали едва заметные очертания алых чешуек. Вот-вот обратиться. «Нет», — покачал головой словно безумец Дебеттл. «Я слишком долго ждал. Мой бог не поймет, если я вернусь без артефакта». «Если он тебе так нужен, отпусти Александру, и я отдам его тебе», — пообещал Миллер. Оспаривать решение при врагах не решалось, но по моему виду было понятно, что не согласна. Ради ключа мы прилетели в Датхар, ради него опустились к богине, и так просто передать амулет... «Давай», — согласился мерзавец. «Ты первый». «Я не могу тебе доверять. Отпусти девушку, и ты получишь желаемое». «Отпустить?» — усмехнулся Карл. «А не слишком ли ты коварен для дракона?» «Я даю слово. Клянусь и возношу просьбу Гелиоса осветить эту клятву, что не трону тебя, пока ты не представляешь опасности для Александры». «Что? Нет!» Пришло мое время вопить, но было поздно. Вокруг фигуры мужчины залетали золотые всполохи. Бог принял эту клятву. «Держи!» — толкнул меня в спину Хаосит. «Амулет!» Я упала в объятия дракона. «Ты как, Лекси?» Миллер придержал меня за подбородок и потер большим пальцем по щеке. «Не сильно пострадала?» «Нет!» — испуганно зашептала, ощущая, как слезинки скатываются медленными дорожками. «Вот дура! Нашла время для рыданий!» «Я же сказал, артефакт! Ты дал клятву!» — потребовал Карл свой приз. «Вот он!» Олестрой достал из-за пазухи ожерелье, повисшее в ладони. Отвел меня за спину и медленно приблизился к врагу. «А говорили, что ты умный!» — прищурился Дебеттл. «Ищейка императора тоже мне! Слабак, сдавшийся ради женщины!» «Важно, ради какой?» «В них нет разницы!» Он схватил ключ на жемчужной нитке и обронил нож. А потом из ниоткуда магии в руке возник сумеречный клинок. Я слышала о таких. Высшие слуги Вауха получили своеобразную награду от Бога. Возможность создавать смертельно опасное оружие. Тиана смогла спасти Бастиана от ранения подобным клинком. Но она некромант. Да и ей пришлось совершить сделку с Мортой. А что могу я? «Нет!» — закричал я во весь голос, едва завидев серый отблеск. Миллер яростно рыча обратился в дракона. Чудом избежав столкновения с хвостом, я забилась в угол, наблюдая, как огромный ящер сметает все на своем пути. Я достаточно знакома со зверем Олестрея. Ему было больно. Глаза заволокло дымкой. Из пасти раздавался страшный рокот. «Ты поклялся не трогать меня!» — испугался Хаосит, отбрасывая огненные пульсары. Стражники сбились в кучу, бросая копья в спину зверя. Одна Алвена, молясь и плача, отползала подальше. Я не осталась в стороне и, создавая иллюзии, обездвиживала воинов. Им казалось, что они находятся на страшной битве с мертвецами. Каждый опасно размахивал оружием вокруг себя, раня подельников. Во всей этой суматохе не заметила, как в подвал вошли маги в мантиях с гербом Десса де Стоунворда. Они оттеснили воинов, схватили мачеху и с испугом наблюдали за яростью дракона. «Ты дал клятву не трогать меня!» — взревел Карл. «Нарушишь ее и умрешь!» Миллер обернулся ко мне, словно подзывая. «Подумать только, прошло несколько часов, а я уже так хорошо ощущаю мысли ипостаси и эмоции самого супруга. Подняв с пола амулет, из-за которого все началось, я произнесла: «Ты напал на истинного, а значит, и на его пару. Он имеет право напасть в ответ», — пояснила Дебеттелу. «Нет!» — в ужасе закричал Хаосит, но пламя, вырывавшееся из драконьей пасти, уже охватило фигуру мужчины. С дикими рваными воплями советник отца пронесся по залу, освещая каждый угол, пока не свалился около выхода. В этот момент дракон уменьшился до размеров человека, и мой возлюбленный пал на холодный пол. «Миллер, очнись, Миллер!» Я трясла его за плечо, заливая слезами. Ко мне подошел Бериант, одетый в доспехи, а я в суете не поняла, что он рядом со своими людьми боролся за трон королевы. «Он едва дышит, Ваше Величество», — грозно заметил граф. «Мало кто из лекарей может вылечить раны». «Нет», — шептала, пытаясь перевернуть Олестрея. «Он не может так умереть!» Рыцарь опустился на колени и помог поднять дракона. Я увидела рану в боку. Клинок уже рассыпался и отравлял организм. Приложив руку и напрягшись, я выпустила свою силу, щедро расходуя резерв. «Мы истинные. Я не дам ему покинуть меня». После обряда, связавшего души, я чувствовала, что стала сильнее. Мира щедро наградила нас обоих. Во мне не только сила древнего рода магов, но и сила алого ящера. «Поверить не могу!» Около меня раздался голос Берианта. К этому моменту я уже основательно обливалась потом и едва сдерживалась, чтобы не упасть без сил на широкую грудь больного. «Рана затягивается!» «А?» Я подняла голову и открыла глаза, перестав жмуриться. След и вправду стал выглядеть аккуратнее и менее опасным. Черные разводы вокруг ранения пропали. Перестала идти кровь. «Ваше Величество, вы великий целитель!» С воодушевлением посмотрел на меня де Стоунворд. «Мы в безопасности?» Теперь все произошедшее казалось каким-то сном, хотя прошло от силы минут 30. Но каких? Ведь я была на пороге отчаяния, считая, что все мои действия бесполезны. «Да, моя королева». «Хорошо». И я упала рядом.